Статья третья. Прочие немецкие государства. В нашей последней статье мы ограничились почти исключительно государством, которое с 1840 по 1848 год играло, безусловно, важнейшую роль в германском движении, а именно Пруссии. Однако нам следует бросить беглый взгляд и на другие германские государства за тот же период. Что касается мелких государств, то со времени революционных движений 1830 года они оказались полностью подчиненными диктатуре Союзного Сейма, то есть Австрии и Пруссии. Различные конституции, введенные как средство защиты от произвола воли крупных государств, а также с той целью, чтобы доставить популярность их коронованным авторам, и объединить разнородные конгломераты провинций, созданные Венским конгрессом без всякого руководящего принципа. Эти конституции, как ни были они иллюзорны, все же в бурный период 1830-1831 годов оказались опасными для власти мелких монархов. Они были почти полностью упразднены. То, что соблаговолили от них оставить, трудно было назвать даже тенью. И нужно было обладать болтливым самодовольством всех этих велькеров, роттеков и дальманов, чтобы вообразить, будто какие-нибудь результаты могут получиться от той всеподданнейшей оппозиции, смешанной с недостойным пресмыкательством, которое им разрешалось демонстрировать в бессильных палатах этих мелких государств. Дальман Фридрих Христоф, 1785-1860 годы. Немецкий историк и политический деятель, либерал. В 1848-1849 годах депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к правому центру. Более энергичная часть буржуазии в этих мелких государствах вскоре после 1840 года совершенно отказалась от всех своих прежних надежд на то, что в этих придатках Австрии и Пруссии разовьется парламентарная форма правления. А как только прусская буржуазия с примыкающими к ней классами обнаружила серьезную решимость бороться за парламентарный режим в Пруссии, ей была предоставлена роль вождя конституционного движения во всей Германии, кроме Австрии. В настоящее время уже не подлежит никакому сомнению тот факт, что ядро тех конституционалистов Центральной Германии, которые впоследствии вышли из Франкфуртского национального собрания и по месту своих сепаратных собраний получили название Готской партии, еще задолго до 1848 года обсуждало план, который в 1849 году с незначительными изменениями эти конституционалисты предложили представителям всей Германии. Готская партия, образованная в июне 1849 года представителями контрреволюционной крупной буржуазии, правыми либералами, ставила своей целью объединение всей Германии, за исключением Австрии, под главенством Гогенцоллернской Пруссии. Они стремились к полному исключению Австрии из Германского союза, к основанию нового союза под протекторатом Пруссии, с новой конституцией и союзным парламентом и к включению мелких государств в более крупные. Все это должно было осуществиться с того момента, когда Пруссия вступит в ряды конституционных монархий, введет свободу печати, начнет проводить независимую от России и Австрии политику, и таким образом откроет для конституционалистов мелких государств возможность осуществить действительный контроль над своими правительствами. Этот план был изобретен профессором Гервинусом из Гейдельберга, Баден. Гервинус. Георг Готфрид. 1805-1871 годы. Немецкий буржуазный историк, либерал. В 1848 году депутат Франкфуртского национального собрания. Таким образом, эмансипация прусской буржуазии должна была послужить сигналом для эмансипации буржуазии в Германии вообще и для создания наступательного и оборонительного союза как против России, так и против Австрии. Ибо, как мы сейчас увидим, Австрию считали совершенно варварской страной, о которой при том знали очень мало, да и то немногое, что знали, было не особенно лестным для ее населения. Поэтому Австрия не рассматривалась как существенная составная часть Германии. Что касается других классов общества в мелких государствах, то они более или менее быстро последовали по стопам своих собратьев в Пруссии. Мелких буржуа охватывало все большее недовольство их правительствами, увеличением налогов, урезыванием их призрачных политических прав, которыми они так кичились, сравнивая себя с рабами деспотизма в Австрии и Пруссии. Но в их оппозиции еще не обнаруживалось ничего достаточно определенного, что могло бы выделить их как самостоятельную партию, отличную от конституционной партии крупной буржуазии. Среди крестьянства тоже росло недовольство, но хорошо известно, что в спокойные мирные времена эта часть народа никогда не выдвигает своих интересов и не претендует на роль самостоятельного класса, за исключением стран, в которых введено всеобщее избирательное право. Рабочие городских промышленных предприятий начали заражаться ядом социализма и коммунизма. Но так как за пределами Пруссии было мало городов крупного значения и еще меньше промышленных округов, то за отсутствием центров деятельности и пропаганды движение этого класса в мелких государствах развивалось чрезвычайно медленно. Препятствия, которые стояли на пути всякого проявления политической оппозиции, породили как в Пруссии, так и в мелких государствах своеобразную религиозную оппозицию, выражавшуюся в параллельных движениях немецкого католицизма и свободных общин. Немецкий католицизм – религиозное движение, возникшее в 1844 году и охватившее значительные слои средней и мелкой буржуазии, было направлено против крайних проявлений мистицизма и ханжества в католической церкви. Отвергая главенство римского папы и многие догматы и обряды католической церкви, немецкие католики стремились приспособить католицизм к нуждам немецкой буржуазии. Свободные общины, общины, выделившиеся из официальной протестантской церкви в 1846 году. Эта религиозная оппозиция была одной из форм проявления недовольства немецкой буржуазии 40-х годов XIX века реакционными порядками в Германии. В 1859 году произошло слияние свободных общин с общинами немецких католиков. История дает нам многочисленные примеры того, как в странах, которые наслаждаются благодатью под сенью государственной церкви и в которых обсуждение политических вопросов крайне затруднено, рискованная мирская позиция против светской власти укрывается за более благочестивой и с виду более далекой от земных интересов борьбой против духовного деспотизма. Многие правительства, которые не потерпят обсуждения какого бы то ни было их действия, постерегутся создавать мучеников и разжигать религиозный фанатизм масс. В Германии 1845 года в каждом государстве неотъемлемой составной частью государственного строя считалась либо римско-католическая, либо протестантская религия, либо обе одновременно. И в каждом из государств духовенство одного из этих исповеданий или обоих вместе являлось существенным элементом бюрократической правительственной системы. Поэтому нападение на католическую или протестантскую ортодоксию, нападение на духовенство, было равносильно замаскированному нападению на само правительство. Что касается немецких католиков, то уже самый факт их существования означал нападение на католические правительства Германии, в особенности Австрии и Баварии. Именно так это и было воспринято соответствующими правительствами. Члены свободных общин, протестанты-диссиденты, представлявшие собой некоторое подобие английских и американских унитариев, открыто заявляли о своей оппозиции клерикальному и строго ортодоксальному направлению прусского короля, его любимца, министра по делам культа и просвещения, господина Эйхорна. Унитарии или антитринитарии, представители религиозного течения, возникшего в XVI веке в Германии и отражавшего борьбу народных масс и радикальной части буржуазии против феодального строя и феодальной церкви. В Англию и Америку унитаризм проник с 17 века. Доктрина унитаризма в 19 веке выдвигала на первый план морально-этические моменты в религии, выступая против внешней обрядовой ее стороны. Эйхорн, Йоганн Альберт Фридрих, 1779-1856 годы, прусский государственный деятель, министр по делам культа, просвещения и медицины Пруссии с 1840 по 1848 год. Обе новые секты, которые одно время быстро распространялись, первая в католических, вторая в протестантских государствах, отличались друг от друга только различием происхождения. Что касается их учений, то они полностью сходились в том крайне важном пункте, что все установленные догмы являются несостоятельными. Это отсутствие всякой определенности составляло их подлинную сущность. По их словам, они строили великий храм, под кровом которого могли бы объединиться все немцы. Они, следовательно, в религиозной форме выражали вторую злободневную политическую идею, идею единства Германии. А между тем они никак не могли прийти к соглашению в своей собственной среде. Идея германского единства, которую вышеупомянутые секты старались осуществить, по крайней мере, на религиозной почве, изобретая общую религию, пригодную для всех немцев, и специально сфабрикованную применительно к их потребностям, привычкам и склонностям, эта идея действительно получила очень широкое распространение, особенно в мелких государствах. После уничтожения Германской империи Наполеоном, призыв к воссоединению всех десьектомембра, разбросанных членов Германии, в единое целое, превратился в самое общее выражение недовольства существующим порядком вещей, и прежде всего в мелких государствах, в которых огромные расходы на содержание двора, на управление, армию, словом, весь мертвый груз налогового обложения, возрастали прямо пропорционально ничтожности размеров и бессилию государства. Но что должно собой представлять это единство Германии, когда дело дойдет до его осуществления? На этот счет мнения партий расходились. До августа 1806 года Германия входила в состав так называемой Священной Римской империи германской нации, основанной в X веке и представлявшей собой объединение феодальных княжеств и вольных городов, признававших верховную власть императора. Буржуазия, не желавшая серьезных революционных потрясений, довольствовалась тем, что она считала практически осуществимым, и с чем мы уже познакомились выше, а именно требованием союза, охватывающего всю Германию за исключением Австрии, под верховенством конституционного правительства Пруссии. И, несомненно, в то время нельзя было сделать большего, не вызывая опасных бурь. Мелким буржуа и крестьянам, поскольку последние вообще занимались такими вопросами, никогда не удавалось прийти какому-либо определению того германского единства, которого они впоследствии требовали с таким шумом. Некоторые фантазеры, главным образом феодальные реакционеры, надеялись на восстановление Германской империи. Кучка невежественных «суадисон», так называемых «радикалов», преклонявшихся перед учреждениями Швейцарии, с которыми они еще не успели тогда познакомиться на практике, а познакомившись впоследствии, столь смешным образом в них разочаровались, эта кучка высказывалась за федеративную республику. Только самая крайняя партия решалась тогда выступить за единую и неделимую германскую республику. Лозунг единой и неделимой германской республики был выдвинут еще накануне революции Марксом и Энгельсом. Таким образом, вопрос о германском единстве уже сам по себе был чреват разногласиями, раздорами и при известных обстоятельствах даже гражданской войной. Подведем итоги. Положение в Пруссии и в мелких государствах Германии К концу 1847 года было следующее. Буржуазия чувствовала свою силу и решила не терпеть больше оков, которыми феодальный и бюрократический деспотизм сковывал ее торговые дела, ее промышленную деятельность, ее совместные действия как класса. Часть сельского дворянства до такой степени превратилась в производителей продуктов, предназначенных исключительно для рынка, что в силу тождества ее интересов с интересами буржуазии примкнула к буржуазии. Класс мелких ремесленников и торговцев был недоволен, роптал на налоги, наставившиеся ему помехи, которые затрудняли введение его дел. Но у него не было определенной программы тех реформ, которые могли бы обеспечить его положение в обществе и государстве. Крестьянство в одних местах было задавлено феодальными поборами, в других же угнетено взаимодавцами, ростовщиками и юристами. Городские рабочие были охвачены общим недовольством, в равной мере ненавидели правительство и крупных промышленных капиталистов и проникались заразительными социалистическими и коммунистическими идеями. Словом, существовала разнородная масса оппозиционных элементов, движимых различными интересами, но руководимых в общем и целом буржуазией, в первых рядах которой шла, в свою очередь, буржуазия Пруссии и в особенности Рейнской провинции. На другой стороне мы видим правительства, между которыми по многим вопросам царило несогласие, и которые были преисполнены недоверия друг к другу и прежде всего к прусскому правительству, хотя им и приходилось уповать на его защиту. В Пруссии правительство, отвергнутое общественным мнением, покинутое даже частью дворянства, опирающееся на армию и бюрократию, которые за дня в день все более заражались идеями оппозиционной буржуазии и все более подчинялись ее влиянию. Правительство, помимо всего этого, в буквальном смысле слова без гроша в кармане, правительство, которое не могло достать ни единой монеты на покрытие растущего дефицита, не сдавшись при этом на милость буржуазной оппозиции. Занимала ли когда-либо буржуазия других стран, борясь за власть против существующего правительства, более блестящую позицию? Лондон, сентябрь 1851 года.